Глава вторая. Объявление было приляпано к стене, криво и небрежно. Ветер колыхал его, и казалось, что Сибилла подмигивает. Толпа активно обсуждала. «Хорошенькая какая!» «Я ее знаю, она паладинов лечила!» «Тсс, сейчас нельзя про паладинов!» «Вот вернется бестия и прихлопнет всех этих уродов! Тьфу!» «А легендарный сет круче уникального?» «Круче? Он вообще самый крутой!» «А разве скала может скалиться?» «Чего?» Я оторвал взгляд от физиономии Сибиллы и прочитал под ней. Свою смерть она нашла, там, где скалится скала. Злой алтарь проснулся вновь, ощутив святую кровь. «Святую? Эту дрянь теперь что, собираются объявить святой?» Хотя с игры станется. Сибилла лечила и даже воскрешала, теперь еще и умерла, как мученица. Так себе пиар для храма смерти. А я так вообще предстаю теперь, как исчадье зла. Местный антигерой. Для черного властелина пока армия слабовата, но начало положено. Стишки, откровенно говоря, были паршивыми, но зато очень наглядными. У меня перед глазами моментально встала гора в форме черепа, из пасти которой шипя льется водопад. Черная плита алтаря, залитая кровью, мертвое тело Сибиллы на камнях. Спина тут же похолодела. Казалось, в нее уставилось сразу несколько десятков глаз. Очень любопытных глаз. Сильно заинтересованных в легендарном сете, желающих его всем сердцем. Система объявила на меня охоту. Что это? Посмертная месть Сибиллы, которая не может больше заходить в игру, но еще имеет на нее какое-то влияние? Или сама нейросеть решила устранить меня, потому что я мешаю ее планам? И тот, и другой варианты для меня одинаково плохи. Юмми-неписи настигли достаточно быстро, но тогда ее сразу объявили нарушителем. В случае со мной... Поступить так не могут или не хотят. Свидетелей убийства не было. Совершилось оно не на городской территории, и, грубо говоря, никакие законы я при этом не нарушил. По большому счету, системе наплевать, с кем мириться, а с кем враждовать. А вот для того, кто прятался за персонажем Сибиллы, это прекрасный способ убрать меня чужими руками. Напрямую сделать это нельзя, слишком заметно. За перспективными игроками следят, и попытка выпилить меня из теста сразу же заинтересует того же мастера. А вот запустить игровой квест, целью которого окажется убийца, — отличная идея. Когда след выведет на меня, будет уже слишком поздно. Причина забудется, а устранить действие игровой механики будет невозможно. Что это меняет? Да ни хрена. Подсказку на плакате не поймут, пока не побывают в храме смерти. Сколько у меня дней в запасе? 2-3. Из чего я взял, что эта подсказка будет единственной? Значит, я действительно ее убил. Это не баг, не глюк. Она на самом деле была неписью. Спокойно. Она умирала и возрождалась, как обычный игрок. Я сам наблюдал это своими глазами. Тогда в чем дело? В алтаре? В ноже? Во всем сразу? Это было очень важно. Какой-то ключевой момент в игровой механике, который никак не складывался у меня в голове. Портрет Сибиллы на стене корчил мне рожи, сбивая с мысли. Плакат бился на ветру, так и намекая «Сорви меня, спрячь, запутай следы, не дай себя найти». Я протянул руку. «Препятствуем!» — громыхнул голос рядом. «Нарушаем!» — проскрипел второй. «Укрываем!» «Уклоняемся!» Я оглянулся и обнаружил возле себя двух стражников. Рослые, закованные в глухую броню, они ловко держали в руках алебарды и мало походили на нубов, недавно сражавшихся с паучками. 20-й и 21-й уровни. Глаза из-под поднятых забрал, глядят внимательно и сердито. Толпа на всякий случай отшатнулась, демонстрируя, что я не с ними. «Совсем нет, доблестные воины!» Я немедленно поднял ладони в миролюбивом жесте. «Леди Сибилла была моим другом. Хотел сохранить портрет, как память об этом святом...» Я хотел сказать человеке, но почему-то не решился. «Святой целительнице!» «Не делайте так больше!» Морщины на лице стражника разгладились. «Мы все скорбим о ее гибели!» «Хвала святой Сибилле!» — хрипло выкрикнул он. «Хвала!» — нестройно повторила толпа. «Смерть убийце!» «Мне пора!» — дипломатично попрощался я и бочком-бочком протиснулся вдоль стенки. Я прибавил ходу. Хотя игровая сессия и длилась сегодня 8 часов, как нормальный рабочий день, раскидываться временем тоже не стоило. Теперь я знал, почему убийцы в кино ведут себя словно идиоты. Мне казалось, что каждый взгляд устремлен мне в спину. Каждый знает, что я прикончил Сибиллу и теперь мечтает сдать меня ради награды. Я даже отключил показатели уровня, чтобы не привлекать внимания. После двадцатки появлялась такая функция. Озираться и правда стали меньше. Не знаю, как это работает, но отсутствие показателя уровня наблюдателей не настораживало. Мозг просто не цеплялся за эту информацию. Так было и со мной. Я знал, что придется драться с Джибо, и важна каждая деталь. Но на уровень я просто не обратил внимания. Его реальную силу я увидел только когда движевец вступил в поединок. До лавки оставалось всего два квартала, как вдруг я услышал необычный звук. Перестук молотков. Бум, бум. Глухо бил большой молот. Тук-тук, тук-тук, вторил ему маленький. Я точно помнил, что никакой кузницы в городе не было. Это такая игровая декорация или... Жестяная вывеска с рельефным изображением наковальни висела над самым обычным домом. Звук явно доносился изнутри. Дверь была открыта. Внутри помещение оказалось больше, чем снаружи. Стены сложены из больших, грубо оттесанных камней. На крюках развешана всякая утварь. Подковы, серпы, другие приспособления, предназначение которых мне было совсем непонятно. В углу притулилась небольшая круглая печка с мехами для раздувания пламени. В печи бился и фыркал багровый огонь. Сильный жар чувствовался даже от входа. Перед ней небольшая приземистая наковальня. Кузнец, молодой, заросший густой бородой парень в простых тканевых шмотках и кожаном фартуке, методично лупил огромной кувалдой по раскаленному бруску. Тот расплющивался, становясь все больше похожим на меч. Светогор, 7-й уровень, клан Шептуна, игрок. Я уже слышал, что в игре появился крафт, но сам видел впервые. Ланс еще вчера рассказывал про ткачей, которые делали шелк, но я пропустил эту информацию мимо ушей. А Шила и тут успел, раньше всех. «Заблудился», — буркнул кузнец, прервав свою увлекательную работу. Мой вид его явно не впечатлил. Черный кожаный доспех, который достался мне от Юми аж на 3-м уровне, выглядел в его глазах нищебродским. Уровень мой он рассмотреть не мог, поэтому разговаривал на тонкой грани, отделяющей равнодушие от хамства. «Ремонтировать умеешь?» «А бабло есть?» Светогор с недовольным видом отложил молот. «Сколько?» «Смотря что чинить», — резонно ответил кузнец. «Например, это». Я вытащил обломок катаны и протянул ему. Все еще хмурясь, кузнец положил руку на лезвие. «Легендарка!» Его глаза округлились. «Угу. Откуда?» «Выпало по случаю». «Уже сломанная!» Светогор хмыкнул, словно уличил меня в чем-то неприличном. «Слохов, чего только не сыплется!» Я ухмыльнулся в ответ, налаживая контакт. «Починить сможешь?» «Дорого выйдет. Ингредиенты. То, сё». «Сколько за два?» Катания добавился в Икидзасе. «Нехило, нехило». Глаза у Святогора забегали. 700 монет». Я понятия не имел, много это или мало. Последнюю торговую операцию я совершал в день большой резни. С тех пор интересоваться экономикой мне было некогда. Да и денег при себе не было. Не барское это дело в финансах разбираться. Казначей, что ли, в клане завести? В этот момент я снова вспомнил Симбу. У того точно ни монеты мимо пальцев не проскочило бы. «Это сойдет в уплату?» Я выложил перед кузнецом глефу убитого Джебо. «Уник!» — выдохнул он, потрогав оружие. «Да ты полон сюрпризов, приятель!» «Я просто везунчик», — согласился я. «Ну что, сделка?» «Меч после ремонта просядет по прочности», — предупредил кузнец. «И еще. Хотя, хрен с ним, сделка». Поведение Святогора мне не понравилось. Напряженный он был какой-то, с чего бы. Сделка явно выгодная. На глефу кузнец глядел, как фитоняшка на шоколадный торт. Сначала обрадовался, а потом глазки забегали, словно он что-то недоговаривает. Я же был настроен философски. Как бы ни сложилось дело, для меня это возможность изучить процесс крафта изнутри. А откровенного кидалова я не опасался. Даже голыми руками я мог прибить кузнеца и делать это столько раз подряд, пока он не останется в одних трусах. «Пойдем», — засуетился Святогор, — «клади меч на наковальню». Я положил катану, придерживая ее за рукоятку. Бормоча что-то себе под нос, он добавил сверху на отколотый край клинка 4 зеленых кристалла и 2 синих, а затем один темно-сиреневый, даже в полумраке кузницы, пускающий своими гранями солнечных зайчиков. Святогор поднял молот и стал аккуратно бить по клинку, приближаясь к кристаллам. Вот под ударом хрустнул один зеленый. Он сразу же обратился в пыль, которая быстро впиталась в лезвие. Клинок засветился тускло-зеленым. С каждым ударом и каждым разрушенным кристаллом сияние становилось все ярче. Теперь уже катана отливала синим. Я увидел, как лезвие растет, удлиняется. Сначала оно было прозрачным, словно призраком настоящего клинка, но затем все сильнее и сильнее напитывалось кристаллическим светом и обретало твердость и остроту. Последним лопнул сиреневый кристалл. Клинок втянул его, словно выпивая облачко темной пыли. Вспыхнул на мгновение и стал самым обычным мечом, целым. «Получилось!» — с восторгом сказал Святогор. Он ласково провел по клинку пальцами, а затем, нехотя, убрал руку. Я взял катану обеими руками, встал в защитную стойку, а затем провел два быстрых удара — вправо-вниз и влево-вверх. Баланс был отличным. Катана ощущалась словно продолжение собственного тела, словно разящее, холодное продолжение мысли. Святогор поглядывал на меня с опаской. Решил, наверное, что я собирался прирезать его, не заплатив. «Отлично», — похвалил я. «Ты и правда крутой мастер». «Вообще-то, пока подмастерье», — заоткровенничал Святогор. «Но это и не важно. Крутой, не крутой. Я единственный». На этих словах он запрокинул голову и довольно заржал. «А в лавке неписи не чинят?» «Чинить-то чинят». Кузнец просмеялся и теперь поглядывал на меня с видом человека, ухватившего бога за яйца. «Только кристаллы надо свои нести, а кристаллы можно купить только у пацанов-шептуна». «Ты поэтому в клане?» — догадался я. «И поэтому тоже», — поскучнел Святогор. «Нельзя теперь без клана. Это и крыши, и ингры, и прокачка. Так что мне предложили, и я согласился». Теперь я действительно видел, что у Шила все схвачено. Добытчики и крафт, доход от них со временем мог бы перерасти его прибыль от наркоты и шлюх. Модест зарабатывал на чем угодно, и я от души завидовал его хватке. Вот если бы он не лез в реал... «Давай второй!» Я убрал катану в инвентарь и положил на наковальню в Акидзасе. Святогор стал выкладывать кристаллы. Один, два, три, три зеленых, один синий, все. «В тот раз было больше», — заметил я. «Кто здесь кузнец?» — окрысился Святогор. «Если хочешь, чини сам». «Учти, приятель», — напомнил я. «Плачу за результат. Будешь гнать фуфло, останешься без бабок». Святогор не ответил. Он снова застучал молотком по кристаллам. На этот раз процесс выглядел не так захватывающе. Кристаллы рассыпались в пыль. Пыль впиталась в клинок. Меч засветился бледно-зеленым контуром, мерцающим, словно перегорающая лампочка. Зеленое сияние пыталось охватить контур всего клинка, но у него не получилось. Напоследок меч мигнул синим и потух. «Упс», — сказал Святогор. Я непонимающе смотрел на оставшийся в руке эфес. Остальное лезвие осыпалось хлопьями ржавчины. Даже характеристики пропали. Если раньше меч читался как легендарный в Акидзасе Хаоса 2000 прочности, то теперь не определялся никак. «Ты что сделал, долбоклюй?» — офигел я. «Производственный риск», — попёр на меня в ответку Святогор. «Шансы успеха 50%. Какой успех, если ты ингров не доложил?» «Все было по рецепту», — стоял на своем кузнец. «Иначе и процесс бы не запустился». И ведь хрен его знает, врет или нет. Может, успех зависит от количества и качества кристаллов, а может и правда рандомная штука. «Глефу верни», — сказал я. «Один меч ты починил, зато второй угробил, так что платить мне не за что». «А ингредиенты?» — заныл кузнец. Сейчас он был похож на школьника, у которого старшие ребята отобрали велик, чтобы покататься. «Хрен с тобой», — пожалел я начинающего крафтера. «Один меч ты сделал, так что полцены гони». «У меня столько нет». Кузнец увидел, что я достаю катану, и затраторил. «Сейчас мне друзья принесут. Подожди, это быстро». Не прошло и 5 минут, как в кузнице хлопнула входная дверь. Правда, пришедшие 2 техушника меньше всего были похожи на курьеров. «Этот борзый», полностью игнорируя меня, обратился к Святогору Рога 15 уровня по имени Супертапок. Его напарник Хасан 13 уровня вытащил из-за спины короткий лук и молча взял меня на прицел. «Вы мне бабки принесли?» — продолжал косить под дурака я. «Какие тебе бабки, убогий?» — не обманул моих ожиданий Тапок. «Сказано же тебе, производственный риск. К Кто не рискует, тот не ебет королев. Правильно, Горчик?» «Все так, Саня», — закивал кузнец. «Я потратился, Ингры сжег, а этот бабки требует». Я смотрел и умилялся наглости последователей Шептуна, их тупости и жадности. С такими подчиненными никаких врагов не нужно. «Еще непонятно, где нубяры вроде тебя, уник взял». Тапок положил ладонь на рукоятку Глефы и хозяйски погладил ее. «Спиздил, небось, у почтенных граждан. Мы ее конфискуем, как улику». «Я ухожу». Я поднял ладони в миролюбивом жесте. «Стопэ!» Тапок развивал успех. «Давай-ка карманы вытряхивай. Штраф за ущерб этой деловой репутации!» Хасан что-то буркнул своему напарнику, но тот, увлеченный грабежом, сразу не услышал. «Ты на ник его глянь», — сказал громче темнолицый лучник. «Про него босс велел сообщать сразу». «И чё?» «Да ничего, вряд ли простым нубам будут так интересоваться». «Эй, Таргитай! Тарг, стой!» Тапок окликнул меня, впрочем, не собираясь трогаться с места. «Давай обсудим все!» Я не дослушал его и выскочил на улицу. Этот идиот преподнес мне подарок, о котором я не мог даже и мечтать. Все грандиозные планы гробят тупые исполнители. Полученные карты надо было разыграть как можно скорее. Я направился к хищной роще, где сейчас была Анна и большая часть клана, но далеко мне уйти не позволили. Улица передо мной внезапно опустела. Три паучихи шли мне навстречу. Их боялись, от них шарахались и старались не попадаться им на пути. Одну сопровождала три паучка, вторую — пять, а у третьей был совсем уж интересный питомец. Мужчина, причем игрок. Черные шорты в облипку, черные сапоги, а самое необычное — черная кожаная маска на голове, которая оставляла открытой одни глаза и рот. На шее у этого странного персонажа красовался ошейник, похожий на собачий, от которого к руке паучихи тянулась короткая стальная цепь. Я слышал о том, что паучьи жрицы проповедуют агрессивный феминизм и содержат мужчин исключительно в рабском состоянии, но сам такое наблюдал впервые. «Ты Таргитай», — произнесла одна из них с ником Лорена. Я кивнул. Тупой вопрос, если учесть, что имя высвечивается над головой, но вроде как девочки, да еще и союзники, не говорит же им, что они дуры. «Привет тебе от владычицы Теофилии!» — крикнула вторая и швырнула мне под ноги россыпь шариков с усыпляющим газом.